Глава 10. Арес. «Ты куда?» — поднимает голову Дарина. Или все же не Дарина? «Ты на сегодня свободна». Бросаю, не оборачиваясь, и подхожу к бару, собираясь смочить горло. «Уже?» — разочарованно говорит девица, в лицо которой я даже не собираюсь смотреть. «Мне не нужно запоминать, кого я трахал сегодня или вчера». С тех пор, как я освободился, они все проносятся бесконечной вереницей одинаковых лиц, запахов и тел. Для меня достаточно лишь пшеничного цвета волос, чтобы брать их со спины и представлять ее, и со стервенением драть, до тех пор, пока не потеряют сознание от усталости. 6 лет прошло, а получить разрядку выходит, только представляя лицо этой твари. Той, в ком я по своей глупости растворился. Доверился и потерял бдительность. Но жизнь преподала мне ценный урок. Теперь я знаю, чем грозит подобная глупость. Но все мои мысли, как и тогда, они одной. Только если раньше они вызывали у меня тепло и радость, то теперь я не испытываю ничего, кроме черной ненависти и лютой ярости. Стоит услышать ее имя, как кости плавятся. Стоит представить лицо... Все нутро перекручивает в фарш. Проклятая ведьма. «Ты оплатил всю ночь? Я могла бы остаться, если нужно, и дольше, без доплаты. У меня никогда не было такого». «Пошла вон!» Бросаю через плечо, по-прежнему не оборачиваясь. Все они одинаковые. И к чему смотреть в глаза той, кого используешь в качестве просто тела? Мясо. «Жаль. Надеюсь, еще увидимся». Говорит она, прежде чем окончательно покинуть номер отеля. Я принимаю душ, смывая с себя чужой запах, пот и прикосновение. Одеваюсь, и перед тем, как выйти наружу, проверяю сообщения. Пропущенные от Ильшата, Альтмана и Каримова. На пару мгновений замираю, гипнотизируя на дисплее фамилию мужа, самого опасного яда в моей жизни. Но вспоминаю наш последний разговор и просто смахиваю его имя в сторону. Он сам на это пошел. Сам согласился. И я поверить не могу, что она предпочла мне его, этого трусливого ублюдка, кричавшего о любви тогда и так легко отдавшего ее сейчас. Значит, этой змее удалось отравить не только меня, но и существование своего избранника. Но, несмотря на это, я презираю его. Ненавижу слабых. А в их паре яйца явно достались ей. Вижу робкое сообщение от Алины. С вопросом о том, в силе наши планы на завтра. И, подтвердив их, прячу смартфон. Завтра нас пригласили на сватовство этого ничтожества Аслана. Он мне больше не интересен. Плевать. А вот связь с его будущим тестем мне очень даже не помешает. Тем более только от меня зависит, станет ли его дочурка первой и единственной женой или нет. Алина в ответ присылает сердечко, а я морщусь, глядя на это ребячество. До сих пор не понимаю, к чему проявление этих чувств. По сути, она еще совсем зеленая и неопытная. Про таких говорят, хорошо воспитывать под себя. А мне даже это не интересно. Потому что пока я не могу представить себя с ней в постели. Красивая, но пресная, скучная. Другая. А брать ее так же, как я имею шлюх, я не могу. Потому что это грязно и грубо. Я не могу опустить эту чистую, нежную девочку в смердячую яму с нечистотами, в которой варюсь сам. Если мне казалось, что я смогу оттуда выкарабкаться, отомстив виновнице моего заточения, то я ошибался. Стоило снова ее увидеть, и я вновь провалился в свой персональный ад. Наконец-то покидаю номер и спускаюсь вниз. У крыльца отеля меня ждет автомобиль. Внутри меня все вибрирует от одной мысли — что скоро я снова окажусь рядом с ней. Нет, я не пойду ее проведать. Это слишком даже для меня. Достаточно лишь осознания того факта, что она в моей власти. Страдает и мучается. И самое главное то, что никто не смеет смотреть на нее и прикасаться. Потому что до сих пор Юна принадлежит мне. «Как она?» — спрашиваю у своего охранника Ивана. «В бешенстве», — сухо заявляет он. Швырнула в меня под носом с едой. А я, как вы и приказали, больше не пытался ее накормить. В ответ я лишь киваю. чувствуя какое-то странное удовлетворение от того, что Юна не подводит моих ожиданий. Она сопротивляется и бьется до конца. И только за это ее можно уважать. Но я не просто уважаю. Я испытываю какую-то иррациональную гордость. Хорошо. Пусть подумает над своим поведением. Прохожу в кабинет, сажусь за стол и включаю лэптоп, сразу же открывая изображения с камер, находящихся в подвале. Наливаю в стакан виски и наблюдаю за тем, как она спит, растянувшись на диване. Я не собираюсь ее жалеть и давать поблажек, нет. Придет время, она начнет меня умолять пощадить ее. И тогда... Тогда я решу, что с ней делать дальше. Потому что она будет жить, несмотря ни на что. Жить и мучиться. И я вместе с ней.